Глава 13. Она была той самой девушкой, той, которую он выбрал, той, с которой это должно было случиться, пассажиркой, взятой на прокат Тойоты. Она вцепилась во что-то крепко ее зажавшее, а черная вода поднималась меж тем все выше, клокоча, бурля и заливая глаза, и она, силясь закричать, судорожно глотала воздух, пока не закричала, наконец, зайдясь кашлем и захлебываясь слюной, а Тойота тем временем опускалась в темной пенящейся воде на дно тем боком, где находится место пассажира. При крещении ее нарекли Элизабет Энн Келлер. В выходящем два раза в неделю Citizens Inquiry на той странице, где перечислялись сотрудники издания, ее имя значилось именно так — Элизабет Энн Келлер. Друзья ее звали Келли. Ты знаешь, как это бывает? Мгновенный жар взаимного узнавания, как удар молнии. Он счастливо улыбался, сжимая ее руку, стискивая ее слишком сильно, бессознательно, как это делают иногда мужчины, некоторые мужчины, которым просто необходимо видеть и ощущать вспышку боли в твоих испуганных глазах, сужение зрачка. Вот так и Г. В минуты близости иногда причинял боль бессознательно. Она вскрикивала пронзительно и коротко, задыхаясь и всхлипывая, и одновременно слышала себя как бы со стороны. Из всех углов темной комнаты доносились исступленные молящие крики «Я люблю тебя! О, я люблю тебя! Я люблю! Люблю тебя! Люблю! Люблю! Люблю тебя!» Тела их бились друг от друга, хлюпали, пропитанные потом, волосы слиплись. «Ты моя маленькая девочка, да, так ведь?» Тяжесть его тела, мужские руки, обнимающие ее, дрожь ее ног, оседлавших его бедра или неуклюже задранных к плечам, чтобы он мог глубже войти в нее, дрожащие коленки, так, да, так, о Боже, и знать, что в решающий миг губы Г. искривит знакомая гримаса, ликующий череп, которая не будет иметь к ней никакого отношения. Перед окончательным разрывом он сказал ей спокойно: «Я не хочу причинять тебе боль, Келли. Надеюсь, ты это понимаешь». И Келли, улыбаясь, подтвердила: «Да, понимаю». Словно это был обычный разговор, непринужденный дружеский треп, ведь они были не просто любовниками, но и лучшими друзьями. Она его поцеловала, он, обняв ее, уткнулся жарким лицом ей в шею, а она все еще соображала: «А я? Могу я причинить тебе боль? Разве не в моей власти сделать тебе больно?» Знаю, что теперь такой власти у нее больше нет. Зимний день был на исходе. Из углов ползли тени, комната становилась все мрачней. Такой ее Келли не знала. Они сидели, соприкасаясь головами, и Г. сказал: «Не сомневался, что ты все поймешь, но хотел удостовериться». Что же так крепко держало ее? Ремень? Несколько ремней. Они впились в ее грудь и бедра. Левая рука запуталась в одном из них. Она больно ударилась лбом, не видя в кромешной тьме, обо что именно, судорожно моргала, щурилась, пытаясь хоть что-то разглядеть, но тщетно. Только в ушах стоял гул, словно ревел мотор реактивного самолета, и слышался растерянный мужской голос: «О, Боже! О, Боже! О, Боже!» Она оказалась той девушкой, которую он выбрал, той самой пассажиркой, той, что запуталась в престижных ремнях. Нет, ее заклинило между дверцей и крышей и, наверное, перевернула вниз головой, прижала правым боком. Но где верх, где низ, где воздух? Она ощущала вес его тела, он бился рядом с ней и, уже задыхаясь, молил с рыданием в голосе: «О, Боже!» Мужской голос, голос незнакомца. «Разве можно умереть вот так? Взять и утонуть в черной, как ночь, воде с незнакомым человеком?» Правую ногу зажала, словно в тисках. Правое колено вывернуло, но боли не ощущалось, как будто она была в шоке. Или уже умерла так скоро? Так скоро? Черная вода проникала в ее легкие, заливала их, значит, кислород перестанет поступать в мозг, и она не сможет думать. Пока же мысли ее были трезвыми и даже логичными. Все это происходит не со мной. Этот человек, этот навалившийся на нее всем телом мужчина, кто он такой? Она не помнила. Он тоже цеплялся, царапался, яростно брыкаясь, рвался наружу из опрокинувшейся машины. Этот отчетливый голос, чужой и незнакомый. О, Боже! Не проклятие, а смиренная мольба. Если бы Тойота, мчавшаяся со скоростью 40 миль в час, не вышла из повиновения на крутом повороте, подпрыгнув на ухабе, что привело к многочисленным повреждениям, она, скорее всего, врезалась бы в перила узкого моста чуть впереди и все равно свалилась бы в воду. Во всяком случае, это представляется наиболее вероятным. Эта быстрая речушка звалась Индиан Крик. В голову не могло прийти, что у нее есть название. Затерянная среди болот, в непролазной топи. Над ней кишели москиты и прочие ночные насекомые. Они звенели в тишине, охваченные безудержной жаждой размножения. Вам также не пришло бы в голову, что кое-где глубина тут достигает 11 футов, а ширина 20. Подумать только, в этой речушке, бегущей на северо-восток и изливающейся в бухточку Атлантического океана, пустующую во время отлива, а следовательно и в сам Атлантический океан, примерно в 2 милях к востоку от Брогденской пристани. Я что, умираю? Вот так? И никаких свидетелей. Автомобили не ездили по этой старой дороге. Как будто ее хотели наказать за плохое поведение, за то, что она повела себя не так, как обычно, не так, как привыкла себя вести Келли Келлер. Но она тут же отбросила эту мысль, не будучи суеверной, она даже не верила в англиканского бога. Он избрал ее. Это было ясно с самого начала. Мгновенно протянувшаяся нить, непринужденность улыбок, ровесница его дочери. Да уж, ничего не скажешь, гостей они удивили, во всяком случае некоторых, тех, кто все смекнул. И разочаровали Баффи Сент-Джон, сказав, что уезжают, чтобы успеть на паром, отходящий в 8:20 на Будбей-Харбор. На самом деле, как будет вспоминать Баффи, сенатор хотел успеть на предыдущий паром, но как-то вовремя не собрался, пропустил еще рюмашку или две. Сенатор и его попутчица Келли Келлер покинули вечеринку в доме 17 по Дерри-Роуд приблизительно в 19:55. Следовательно, в их распоряжении оставалось 25 минут, вполне достаточно, чтобы успеть на паром, если ехать быстро и в правильном направлении. Ошибкой был выбор старой дороги. Ошибкой объяснимой, если учесть, что уже смеркалось, дело здесь не обязательно в воздействии алкоголя. Власти Грейлинг-Айленда переставшие заботиться о благоустройстве старой дороги, должны были официально закрыть ее и поставить ограждение с вывеской «Дороги нет». 300 акров болот объявили на Грейлинг-Айленде заповедной зоной, взятой под охрану государства. И птицы, плавунчики, козодои, стрижи, речные утки, неспособные нырять, которые кормятся на мелководье или на суше, и нырки, белые и большие голубые цапли, крачки, разные виды дятлов, дрозды, танагры, а также прочие распространенные на северо-востоке породы. И некоторые виды болотистой растительности. Рогоз, осока, пантедерия, десятки разновидностей камыша и тростника, оризема, триллюм, болотные ноготки, стрелолист, арум кукушечный. И животные? Келли Келлер пробежала глазами путеводитель по острову для туристов, который нашла у Баффи. Там-то она и прочла о заповеднике, находящемся всего в нескольких милях от виллы. Баффи ездила туда много раз в детстве, когда проводила здесь лето с родителями, но уже давно там не бывала. Может, завтра, если Рэй будет в настроении, туда махнуть? Красота там необыкновенная. Конечно, если у них не будут трещать с похмелья головы, если у Рея не окажется других планов и если солнце жарить не будет. А Келли тем временем думала, уж она-то точно поедет, пусть и в одиночестве, возьмет чью-нибудь машину или, если это не очень далеко, позаимствует у Баффи велосипед навехонький, предназначенный для горных дорог. Ты ездила когда-нибудь на таком? Нет? Тогда попробуй. Вцепилась в руль, ноги на педалях, не опускаясь на сиденье и выгнув спину и ягодицы, длинные рыжеватые волосы полощутся на ветру, радостная детская улыбка от того, что мчится по берегу моря, толстые рифленые шины рассекают с хрустом песок. Какая бешеная скорость! Вот счастье-то! Маленькая Лиззи несется, как ветер, на глазах у мамочки, папочки, бабушки и дедушки. Осторожней, дорогая, осторожней! А она смеется и мчится вперед, исчезая из поля их зрения, и вот уже голоса их замерли вдали. А здесь... У Баффи на ней был новый купальный костюм, обтягивающий стройное тело плотно, как перчатка, белый, с дразнящими воображение маленькими перламутровыми пуговками, укрытые от глаз чашечки лифчика на одной лямке поддерживают грудь. В центре — соблазнительная затемненная ложбинка. Она видела, как его глаза автоматически скользнули туда, да и в дальнейшем незаметно ощупывали взглядом ее лодыжки, бедра, грудь, плечи, которые не могла скрыть бледно-желтая вышитая блуза. Она стыдливо набросила ее, полагая, что сильно уступает Баффи в шелковом черном бикини. А еще этот вызывающий, поблескивающий зеленый лак ногтей на руках и ногах. Ох уж это Баффи с ее безупречной кожей, залихвастки с закрученным конским хвостом, такая дерзкая и самоуверенная, что в присутствии Рея шлепнула себя по бедрам, вскричав «обгорела!» «Вот это да! Вся красная!» «Ну, черт побери, это не от стыда!» Все рассмеялись. «И он тоже. Баффи Сент-Джон, такая красивая, от ее умащенной кремами, разогретой на солнце кожи, исходили флюиды самоуверенности». Еще будучи первокурсницей в Брауне, Келли выработала привычку подолгу голодать для дисциплины, чтобы установить строгий контроль над собой, а еще чтобы облегчить тяготы менструального периода. После же разрыва с Г она таким образом наказывала себя за то, что любила мужчину больше, чем он ее. но в последний год приняла решение стать здоровой, нормальной, и потому заставляла себя есть регулярно и уже набрала 11 из 20 сброшенных фунтов. Теперь она спала без снотворного, ей даже не приходилось выпивать на ночь стакан красного вина, что стало у них с Г своеобразным ритуалом за те 3 месяца, что они прожили вместе, да? Даже это было не нужно. И вот она добилась своего, стала здоровой, нормальной, стала настоящей американской девушкой. Ты хочешь выглядеть как можно лучше и радоваться жизни. И все же она избегала появляться в Говенди-Хайтс, родном доме. Испытывая острое чувство вины перед матерью, которая беспокоилась о ней, и перед отцом, с которым постоянно грызлась из-за политики, а по существу из-за того, что таланты отца остались невостребованными, но постепенно отношения между ними улучшились. Келли была теперь в хорошей форме и осмотрительно избегала некоторых друзей, разочарованных идеалистов, гневных сторонников регулируемой рождаемости и даже самого мистера Спейдера, который после недавнего развода, 3-го, ходил небритый, отрастил брюшко, его рыжеватые волосы заметно поредели, он был постоянно под мухой, а когда улыбался, обнажал неровные зубы на его лице... 60-летнего младенца. Обозначались ямочки. Как-то в офисе она жутко смутилась, почувствовав на себе его взгляд и слыша учащенное хриплое дыхание. Из его ушей и ноздрей торчали жесткие волосы. Бедняга Карл Спейдер, а ведь когда-то его имя не сходило с первых полос газет. Имя Златоуста, красноречивого белого сторонника Мартина Лютера Кинга и Джона Фицджеральда Кеннеди. А что теперь? Полутемный офис на Бриммер-стрит, обращенный окнами на складские помещения, The Citizens Inquiry с тиражом всего 35-40 тысяч. А ведь в годы расцвета тираж достигал 95-100 тысяч, не уступая New Republic. Но упаси вас Бог в разговоре с Карлом Спейдером упоминать New Republic, где, кстати, сразу после колледжа он несколько лет работал. И упаси Бог затрагивать в беседе тему нынешнего торжества консерватизма, жестокого разочарования, трагедии, разрушения концепции Кеннеди-Джонсона, утраты Америкой души. Нельзя его заводить. Келли осторожно отвечала на расспросы сенатора, касающиеся его старого друга Спейдера. Келли Келлер была не из тех, кто любит посплетничать, и не принадлежала к тем, для кого несчастье ближних — повод для беззаботной болтовни. Никогда не говорить за спиной человека того, что не можешь сказать ему в лицо, таков был ее принцип. Сенатор несколько раз возвращался в разговоре к Карлу Спейдеру, которого, по его словам, не видел 1000 лет, при этом в его тоне звучало сочувствие с легким оттенком осуждения. «Да, конечно же, он читает Citizens Inquiry, конечно же. Журнал регулярно приносит в его Вашингтонский офис, конечно же». Он спросил Келли, что она делает в журнале, и Келли рассказала, упомянув свою недавнюю статью «Смертная казнь. Позор для Америки». А сенатор сказал: «О, конечно, как же, он читал статью, да-да». Она произвела на него сильное впечатление. Так же, как и ее вид на новеньком великолепном велосипеде Баффи. Она кожей чувствовала, что он с нее глаз не сводит. Политика, упоение властью, эрос, упоение властью. Обняв своими сильными руками ее обнаженные под вышитой блузкой плечи, он крепко поцеловал ее в губы, в то время как беззаботный ветер шаловливо овивал их, еще теснее соединяя, связывая. Поцелуй был внезапным, но не неожиданным. Они бродили в дюнах за домом Сент-Джонов, над их головами стремительно рассекали воздух белые чайки, крылья словно ножи, смертоносные клювы, резкие крики. Равномерный шум прибоя, волны бьются о берег, удар, еще удар. Она помнила этот шум с прошлой ночи, когда лежала без сна, слыша сдавленный смех, доносившийся из комнаты Баффи и Рея, занимающихся любовью, крики снизу, шум прибоя, начало прилива, кровь, пульсирующая в ее жилах, мужское нетерпеливое желание. Между ними все было ясно без слов. Он, конечно же, еще не раз поцелует ее, и то, что Келли неожиданно решила ехать с ним, чтобы успеть на паром, и не осталось еще на одну ночь, 4 июля у Баффи, было публичным признанием этого факта. Она была той девушкой, которую он выбрал, той, что сидела в мчащейся вперед машине, пассажиркой. Скорпион? Не робей, бедный глупенький скорпион! Звезды благосклонны к твоим самым безрассудным любовным приключениям. Диктуйте ваши желания, они обязательно исполнятся. Она так и поступила и будет поступать впредь. Ее избрали.